Глава 14. Около Салайса. Полина и Акаев появились недалеко от города драконов, где не раз бывали. Красивый и величественный, строился он не для людей. Удаленность от Москвы вкупе с неудобством стали причиной временного отказа от переезда базы гильдии из восстановленного коттеджного поселка. Зато город-крепость обладал высочайшими защитными качествами, применяемыми сейчас в максимальном режиме. Непрерывный белый луч пытался пробить щит, по поверхности которого расходились энергетические волны. Турельные орудия и дракониды изнутри обстреливали источник угрозы. Увы, цель была слишком мелкой для больших калибров. Кристаллические копья, снаряды золотистой магии и выстрелы техномагических орудий могли лишь держать на дистанции монстров Орды, помогающих в спланированной атаке. Неподалеку открылось несколько проломов седьмого уровня угрозы и даже один восьмого. Без колебаний оба одаренных ударили по главному противнику, пока тот не пробился под щит Салайса. «О боги, это Миллер!» Акаев попытался присвистнуть, но в звериной форме получился угрожающий рык. Человек был облачен в немного громоздкую для него темно-синюю броню, сияющую руническим узором. Голову защищал рогатый шлем без лицевого щитка, позволяя увидеть почерневшую кожу. Его превратили в измененного, надо же! Он же раньше агитировал предать богов. Но когда он стал таким сильным? Он же уступал мне. Держись на дистанции. Сначала убей других монстров. Полина радовалась предусмотрительности Алексея. Сначала ей казалась ужасной идея оставить решающий бой против эфемера и толпы сильных монстров. Но если бы вместо нее прибыл более слабый ифрит, драконидов бы уничтожили вместе с находившимися в Салайсе людьми. Гарнизон СПО оберегал артефакторов, работающих с пришельцами, принесшими новые технологии. Стиснув зубы, одаренная решила закончить максимально быстро, но первый обмен ударами показал несостоятельность планов. Маги были равны, и Полина решила потянуть немного времени, заряжая слом пространства. «Вот к чему приводит сдача Орде. Тебя превратили в безмозглого монстра. Ты послужишь отличным примером для всех». «Молчать!» — закричал измененный, показывая, что остатки человечности у него еще имеются. За его спиной появились световые крылья. Он тоже начал накапливать мощную атаку. «Кто ты такой, чтобы отдавать команды? Обычный раб, который вилял хвостиком перед хозяином, но не понравился ему». Полина громко усмехнулась. Однако на деле она присматривалась к состоянию Миллера. Аура странно колебалась, сила обильно текла через доспех. Полина не раз видела подобное своими глазами. Мага усилили дешевыми нестабильными методами, как Орда часто делает с измененными. Плюс сверху надели доспех с навыком берсерка, который разогнал дар до предела стабильности. Если Миллер не погибнет сейчас, то минимум на несколько дней останется без доступа к силе. Его использовали как одноразовое оружие. «Вам просто нужно было сдаться. Поражение неизбежно», — кричал Миллер. В небе разворачивалась огромная световая печать. «Отомщу! Сирион, подонок, я тебе отомщу!» «Никому ты не отомстишь. Ты раб, чье мнение не заботит хозяев». Полина снова спровоцировала противника, видя нестабильность его психики. «Мы пришлем в Америку твой труп, чтобы его повесили на столбе позора. Я все делал ради них». Магические узоры вспыхнули, когда сотни световых ракет почти достигли Полины. Активирован навык «Гравитационный аттрактор». Уровень 2. Активирован навык «Барьер-ловушка». Уровень 4. Активирован навык «Слом пространства». Уровень 4. Пусть способности, связанные с гравитацией, удары Полины были развиты весьма слабо, однако на ее уровне могущества все равно получилась отличная точка тяготения, мешающая движению. Она дополнила его особым барьером и коронным атакующим навыком. Миллер оказался в сфере, внутри которой трескалась и перекручивалась реальность. Девушке же пришлось на пределе возможного уклоняться и телепортироваться. Снаряды не теряли цели и преследовали ее. А когда она намеренно опустилась на землю и ушла в последний момент, оставили огромное расплавленное озеро. Участок иномирного леса сгорел в то же мгновение. Неверящая девушка посмотрела на свою цель. Миллер с безумным ревом попросту пробил границу заклинания и понесся к ней. Пока Ибрагим спешно уничтожал других монстров, Полина сцепилась с равным противником. Миллер преследовал ее. Пытался ударить мечом, но Полина и не думала скрестить оружие. Требовалось лишь немного измотать противника. Однако внезапно появился новый участник битвы. Полина сперва увидела красную метку, а затем ощутила ауру и неподдельно испугалась. Пришедший значительно ее превосходил. Чтобы справиться сразу с двумя, придется надеяться на помощь союзников. И непременно в пылу сражения кого-то убьют. «Вы все умрете! Пошел прочь из моей головы!» — рычал Маркус, гоняясь за Полиной, продолжавшей метать пространственные атаки. И тут мага света накрыл могучий поток молний. Треск и громовые раскаты оглушали, тут же запахло озоном. Маркус не выдержал натиска сразу двух сильнейших магов и закричал, разрываемый превосходящей мощью. Полина остановилась и неверяще смотрела на черный доспех, объятый силой бури. Синий клинок столкнулся с белым, и одаренных скрыла волна противоборствующей силы света и молний. С глубочайшим шоком, считавшаяся сильнейшим магом планеты, смотрела, как ее превзошли. Миллер замахнулся другим мечом, однако попросту не успел ударить. Наташа схватила его свободной рукой и выкрутила, одновременно высвобождая молнии. Пинок отправил бронированного рыцаря вверх, и меч, похожий на оружие самого Зевса, легко разрубил латный сапог. Маг света смог развернуться в полете. Но лишь для того, чтобы шесть шаровых молний врезались в его тело и скрутили в судорогах. Еще один взмах магического меча вновь подбросил его тело ударной волной, заодно разбивая рунический доспех. Полина шоком смотрела на комбинацию, но не растерялась и все это время заряжала точечный удар помощнее. Активирован навык «Рассечение реальности», уровень 12. Белый росчерк оторвал поднятую руку, сжимающую светящийся меч. Чтобы Миллер не хотел применить, активация навыка была отменена, а Наташа с легкостью обошла измененного и отрубила вторую руку. Вспыхнул световой шторм, одаренный вкладывал все силы в последнюю атаку. Но все было тщетно. Повелительница молний схватила измененного за рогатый шлем и окутала молниями. Точность, легкость и решительность одновременно восхищали и пугали. Более того, Наташа умудрилась не убить противника. Нежить, как правило, выглядела целее, чем сожженное тело, брошенное вниз. Несмотря на все, Миллер был жив. Сердце Полины бешено билось. Она уже была готова признать подругу мертвой. Да, она сама провела месяц в изолированном пространстве, но она была там не одна. Однако и с Наташей пришел незнакомец, мужественный на вид, пусть носивший необычайно длинные волосы, пылающие фиолетовым пламенем. И самое главное, он значился союзником. «Где Алексей?» — требовательно спросила девушка, подлетев ближе. Полина вздрогнула, смотря в светящиеся зеленые глаза подруги и видя перед собой не ровесницу и младшего товарища, а неостановимого воина, расправившегося с сильнейшим противником с эффективностью и безжалостностью мастера. Битва с Арканом продолжалась абсолютно вне ожидаемых рамок. Он пылал божественной силой, яростно давил на меня. Сила бездны работала на текущем пределе. Столкнись я с таким натиском до поглощения ядра Архонта, меня бы мгновенно сожгло. Ситуацию Мэль я видел. Сяо Юй оказалась предателем, каким-то образом обманув всех нас. Очень скверно. Теперь демоница не могла быстро одолеть Сириона. Мы тоже готовились к битве и делали артефакты. Но у Орды ресурсов гораздо больше. Ифрит и Константин хоть и держались, однако на скорую помощь надеяться не приходилось. Я то и дело получал ожоги, ведь Аркан атаковал божественной силой буквально со всех направлений. Ему удалось несколько раз нанести поверхностные раны мечом, горящим аномальной алой силой. Не оставаясь в долгу, я выпустил десяток мелких лезвий, наносящих множественные порезы. Ударная мощь разделялась, уменьшая ущерб. Зато острый ураган в один момент выбил Аркану глаза. Магические существа могут ориентировать и без них. Однако это дало мне мгновение на смену направления удара мечом. Тонкое лезвие моего клинка отрубило руку, одновременно разрывая энергетическую структуру противника. Он попытался оттолкнуть меня силой. Я не стал уклоняться и позволил золотой магии врезаться в живот. Божественная сила с трудом разорвала пропитанную силой мантию и сжигала меня. Зато острие тонкого клинка все равно вошло в грудь палача. Особый барьер поддался с трудом. Я снова на мгновение иным взором увидел внутренний мир противника из тысяч соединенных микроядер. Но теперь внутри пылало еще и золотое, постепенно истощаясь. И его нужно вырвать. «Попался!» — прошипел Аркан. Противник поднял пустые руки, всеми силами сопротивляясь расщеплению. Кажется, раньше он всегда сдерживал регенерацию и даже немного застал меня врасплох. Вспыхнула алая энергия и потянулась к моей голове, и одновременно прошла сквозь меч. На мгновение я занервничал, а затем усмехнулся про себя. Мир померк. Палач протянул руку и использовал технику, которую давно готовил и берег для особого случая. Широко улыбаясь, он уже выстраивал будущие действия. Наконец-то он победил и прошел очень близко. Божественность разрушалась, и вскоре потребовалось бы перейти на собственную силу. Сирену пришлось найти и подтянуть пространственный корабль с весьма полезным пленным и отдать на растерзание эфемеру. А затем еще двух послабее, которых банально пустили на энергию для усиления божественного ядра. Однако это позволило перегрузить странного антимага, пока собственная сила проклятого палача истощила его защиту. Разум Алексея находился в его полной власти. Аркан мгновенно изобразил копию окружающего поля битвы и показательно разорвал дистанцию. Поодаль, присланный экзарх внезапно телепортировался прямо к личу и разорвал его тело на куски, разбив филактерию. Нежить тут же пришла в неистовство и напала на людей, сражающихся с мясной волной монстров. Золотой шторм все еще бушевал вокруг, скрывая огрехи симуляции. «Я убил множество антимагов, самых проблемных. Ты же не думаешь, что ты особенный?» — засмеялся Аркан, вынимая из внутреннего пространственного кармана красивую глефу. «А может, я действительно особенный?» — ухмыльнулся Алексей, придавая своему оружию вид пафосно выглядевшей, но совершенно неэффективной в битве черной косы. «Говорят, смерть использует именно такое оружие. Окажу тебе честь». «Тебя не волнует смерть лича?» «Он не возродится», — усмехнулся Аркан, но антимаг пренебрежительно отмахнулся. «Ой, да, вижу я сквозь твою иллюзию. Слабовато ментальное вмешательство». Аркан прищурился и изобразил недовольство. Мир остановился, как поставленное на паузу видео, а потом разорвался, как истлевшая ткань, и исчез. Битва продолжалась, и телепортироваться никто не мог. Экзарх, будучи магом пространства, остерегался Ефрита и не давал ему и шанса сократить дистанцию. Шла затяжная битва на истощение. Разумеется, это был второй слой иллюзии. Зрение Аркана разделилось. Он смотрел одновременно на поддельный мир и на реальность, где он завис перед Алексеем, замершим с пустым взглядом. Палач готовил казнь, постепенно окружая жертву магическими узорами и замершими в воздухе клинками, готовыми разорвать хрупкое человеческое тело. Аркан был не настолько опытен, чтобы изменить скорость восприятия, и потому тянул время разговором. Алексей растерянно посмотрел на оружие, которое изменилось только в прошлой иллюзии, и снова придал ему вид косы. «Интересный трюк, но тебе не хватило мастерства. Позволь мне задать вопрос. Зачем тебе все это? Ненависть к антимагам лично? Или ты настолько веришь в правильность целей непокорных? Может быть, личные мотивы?» Палач только ухмыльнулся и с готовностью ответил. «Разумеется, личный мотив. Я хочу стать истинным богом своего мира. Я буду смотреть, как живут люди в мире, где я абсолютный властитель и творец». «У тебя комплекс бога или просто нужна игрушка?» Алексей наклонил голову, смотря с неприкрытой насмешкой. «И ради этого ты потворствуешь уничтожению других миров? Со мной или без, вы все равно сгинете. Так почему бы на этом не заработать?» Аркан развел руками. «Ты говоришь с насмешкой, но все именно так. Я хочу безопасный мир, где не будет никого выше. Как вы говорите, я буду главной жабой в своем болоте, абсолютно неприступным и подчиненным только мне. Потому сдавайся поскорее и не растрачивай чужую силу». Алексей засмеялся, откинув оружие. Палач не понимал, было это безумием или издевкой, и постарался ускориться. Удар, что он готовил, был гарантированно смертельным, и никто не смог бы прорваться к нему и помешать. «Напоследок я скажу тебе всего две вещи. Первое. Нет ничего абсолютного в нашей Вселенной. Второе. Это моя сила». Второй слой иллюзии рухнул. Аркан попытался ударить, но все его клинки внезапно обратились прахом, а магия просто рассеялась. Ужасающая сила отбросила его прочь, так что он пролетел десяток километров, прежде чем врезаться в горный массив. Поле битвы мгновенно опустело, и Эфемера начала трясти от паники, глубочайшей, пробирающей до самой глубины его естества. У иллюзии было три слоя, и основной контролировал Алексей. Только вместо человека теперь перед ним возвышалась пугающее титаническое существо. Голос звучал с громогласным эхом, от которого содрогалась земля. «Ты бросил вызов Архонту Хаоса, обладая ничтожной долей способности контролировать обе грани бытия. Прежде я думал, что с тобой возможно договориться и сделать своим помощником. Теперь же я приговариваю тебя к смерти». Аркан висел передо мной, направив в мою сторону руки, пульсирующие алым светом. Он сам вырыл себе могилу. «Я пока не настолько хорошо контролирую свои новые способности, чтобы затянуть чужой разум в иллюзорное пространство и начать там мериться силой. Зато уж на месте мой контроль намного превосходит этого ушлепка. Пока Аркан думал, что тянет время, я передохнул и подготовился. Физическое воздействие разобьет иллюзию. Я не смогу его дальше удерживать силой. Поэтому бессмертную тварь окружала сложная руническая печать и барьеры, а моя рука, укрытая когтистой латной перчаткой, горела белесым светом. Несколько кинжалов одновременно пробили тело Аркана, и измененный разрушитель грез вместе с кистью погрузился в его грудь. И если бы я действовал на уровне физического мира, пробил бы его насквозь, но рука провалилась в иное пространство. Эфемер заорал нечеловеческим голосом. Пытался сбежать. Но я вцепился в него очень крепко и действовал быстро, пока моя сила разбивала его энергетическую структуру и одновременно рвала связь с бездной. Я ухватился за ядро божественности и сжал. Осталось его вытащить. Палач проявил удивительную выдержку и сопротивлялся, схватив меня за руку. Алая сила вспыхнула с новой мощью, пытаясь разорвать контакт. «Я бессмертен, ты не сможешь убить меня. Я все равно вернусь, уничтожу всю твою команду по одному». Я лишь усилил напор, следя за тем, чтобы эта тварь не сбежала. В Аркане было сокрыто невероятно много силы. Его тело казалось хрупким, однако истинная сущность намного крепче. Божественная сила сопротивлялась, крепко держась за нынешнего хозяина. Мы боролись с минуту, прежде чем я засек открытие портала. Я улыбнулся, глядя на перекошенное лицо, несмотря на то, что рука немела и внутри жгло все сильнее. Заискрились разряды молний, и тело Аркана разрезало надвое. Но это был не просто удар. Не знаю, по какой причине, но божественная сила резко пришла в хаос. Энергетические связи распадались, барьер потерял прежнюю стабильность. Рывком я вырвал из груди Аркана ярко сияющее ядро. Уничтожать его сейчас было, мягко говоря, чревато. В нем все еще слишком много силы. Потому я швырнул его прочь и ногой оттолкнул палача. Вот теперь, ублюдок, начнется избиение. Я широко улыбался и посмотрел вдаль. Дар, вечно нестабильный из-за процесса поглощения, пылал, а канал бездны был перегружен. Но результат стоил всех усилий. И у меня появилось подкрепление. Наташа, сложив шлем, рассматривала меня широко открытыми глазами. Она, как всегда, смогла меня поразить. Я был уверен, что она выживет, но такого поразительного роста не ожидал. Она превзошла Полину. «Рад тебя видеть. Я знал, что ты жива, и прости, что мы не смогли отыскать осколок пространства. Поможешь справиться?» «Да». Рыжая как будто едва сдержала эмоции, чтобы не броситься мне на шею со слезами. Эфемер отлетел в сторону, пытаясь восстановить тело. Черно-алая дымка бурлила вокруг него. Я разрушил где-то половину его внутренней структуры. Однако подруга пришла не одна. Мужчина в светлых одеждах с пылающей фиолетовой аурой разрушения уничтожил последних монстров, с которыми сражались более слабые маги. Сяо Юи, ставшая на сторону Орды, едва уклонилась от атак. Полина обрушила свой обстрел на Экзарха с силой пространства, слабый по ее меркам, но полностью меняющий баланс столкновения. «Наташа, помоги Полине. Мне нужна некротика и пламя бездны». «Конечно». Излишне эмоционально ответила она и унеслась, выпуская на волю шторм жуткой силы. Ее дар явно претерпел изменения, но детали я буду рассматривать после. Аркан безумно кричал, вынув откуда-то из пространства небольшой предмет и раздавив его. Вокруг прокатилась волна энергии, и черно-алая магия забурлила. «Я все равно тебя уничтожу». В следующий момент он все же смог телепортироваться и появился рядом. Черт, да сколько у него еще припрятано приемов! Я легко уклонился от выпада и разорвал дистанцию, вновь сплетая магию. Еще один перенос и уклонение. В палача врезается шар сферы разрушения и разрывает его тело. «Тебя я прикончу следующим!» — закричал он, создавая вокруг себя миниатюрную алую туманность. Импульсы силы пронеслись мимо. Я краем глаза видел, как растения рассыпаются в прах. И тут в алую туманность врезался росчерк силы пространства. Он угас в ней, но ее яркость стала меньше. А с другого направления прилетел черный шип и снова снаряд магии разрушения. Сила палача бурлила. Он телепортировался ко мне и взмахнул энергетическим мечом. Слишком близко. Уклониться я не успевал и принял удар клинком. Мантию тут же надрезала, а меня словно ударило электрошоком. Удивительно, но я бы в нынешнем состоянии не победил этого реликта в одиночку. Слишком живучий, скрывающий силу, которую накапливал столетиями. Но он попал под перекрестный обстрел самых опасных для него видов магии. За пламенем бездны последовал взрыв некротического заклинания. Аркан старался уклоняться, но обстрел был слишком плотным. Его тело понемногу разрывало, но он снова восстанавливался. Еще один перенос. Он пытался накопить энергию для мощного удара, но замер и скрючился. Вокруг мерцало рассеянное фиолетовое поле. Антон завис намного ниже и, стиснув зубы, активировал посох. Энергетический луч парализовал палача, заставил рычать, как загнанного зверя. Пламя бездны, некротика, разрушение и тьма — поочередно врезались в него, подтачивая силы, доводя до предела. «Умри! Хватит мне мешать!» Мощная алая волна летела прямо на мага хаоса, однако на пути оказался Теодан, развернувший щит силы разрушения. Эта магия уничтожала абсолютно все и отразила силу аркана не хуже моего единства. Приятно было видеть слаженное уничтожение живучей цели. Но вопреки усилению моего метода помешать палачу телепортироваться, он смог сделать это еще раз на небольшую дистанцию. Тело восстанавливалось, алая туманность почти погасла. Он пытался сбежать. Я видел и чувствовал это. И тут в него врезался темный шарик и вспыхнул мерцающий темно-фиолетовой сферой. Я тут же проследил за траекторией и... его послал Сирион. Мэль пыталась помочь мне, и вместо того, чтобы мешать, он вышел из боя. Аура ослабла, наверняка он жутко устал. Вот только зачем он так поступил? Неужели надеялся, что если развоплотить эфемера, то тот сможет сбежать? Как бы не так. Даже если полностью стереть тело, спрятанное за гранью пространства, ядро останется и вынуждено будет бежать. Аркан не появляется сразу, потому что сначала восстанавливает раны. Однако он все еще тут. По пространству прокатилась рябь, и едва заметный сгусток тьмы стал разрастаться, медленно принимая форму убийцы антимагов. Он попытался улететь прочь, но в результате оказался около меня. Дернулся назад, но врезался в сплошной барьер. «Помогай его изолировать!» — услышал я крик Мэль. Вокруг нас сформировалась темно-серая сфера, в которой вскоре появились фиолетовые огоньки. «Нет, я не могу закончить так. Я уйду!» — прозвучал гулкий вибрирующий голос. Аркан говорил при помощи магии, ведь его тело представляло собой изломанный обрубок, торс с куском головы, как будто это остатки фарфоровой куклы, заполненной черно-красной дымкой. «Думаешь, я приму твои слова на веру?» «Я никогда не лгу! Я отдам тебе оружие и знания! Убью Сириона!» Я не слушал. Все это время я концентрировал и собирал силу. Способности Архонта Хаоса куда больше, чем просто разрушительные удары, телепорты и немного антимагии. Аркан умрет сегодня с абсолютной гарантией. В пространстве медленно вырастали неровные черные лезвия, будто осколки разбитого стекла. Кромка мерцала мистическим белым светом, эфирная магия сжигала без остатка силу творения, обращая ее абсолютным разрушением. Древнейшая из сил, рожденная в эпоху начала Вселенной, пришла в наш мир. Аркан смотрел на меня с ужасом. Каково носить псевдоним палача и наблюдать за собственной неспешной казнью? Чудовище! «Не подходи!» Голос сорвался, я направил на противника белый разрушитель грез. Разрушение основ. Клинки пронзили тело и полностью сковали аномальную сущность, белый разрушитель грез вошел в его грудь. Потребовалось всего несколько мгновений тончайшего расщепления останков, разрушения каждого мини-ядра. Уникальное существо и так балансировало на грани. По моей грубой оценке, если бы я позволил ему уйти, потребовалось бы по меньшей мере 100 лет, чтобы вернуться к прежнему состоянию. Однако от эфемеры не осталось и кусочка. В меня лился мощный поток энергии. Аркан был далеко не так слаб и паразитировал на энергоинформационном поле мира. Вновь появилась мысль засунуть его в оставленное изолированное пространство и держать там, как пленного калеку. Но рисковать не хотелось. Зачем оставлять в живых боевого маньяка с комплексом бога? С последним движением силы в меня хлынули остатки энергии. Скрытое ядро вынырнуло из глубины разрушающейся сущности и перескочило ко мне. Очень интересный конструкт. Я поспешил его защитить от разрушения и сплести с внутренним истоком. Этот процесс занял несколько минут. Заодно я снова замкнул свою силу и постарался стабилизировать. Мощь Архонта бурлила. Ненадолго сильно закружилась голова. Я немного переступил за безопасный порог применения истинной силы и не жалел. Дайте мне хотя бы несколько лет, и я убью Оркуса за полминуты. Открыв глаза, я увидел собравшихся, смотревших на меня и друг на друга. На руке Наташи висел искалеченный экзарх. Но увидев мою активность, она бросила его ифриту и пошла в наступление. Рефлексы требовали увернуться, но я сдержался и обнял девушку. «Лёша, я справилась, смогла». «Ты молодец». Я похлопал по спине, взглянув в полные восторга зеленые глаза и отстранил девушку. «Давай поговорим в более подходящей обстановке. Теодан, рад наконец увидеть тебя среди живых». Посланник богов выглядел мужественно и в какой-то мере элегантно. Свободные штаны, заправленные в сапоги, жилеты поверх, накинута шикарная мантия Оркуса, два рукава которой свободно свисали. Мэль уже сказала, что не все трофеи тогда показала мне, и на всякий случай припрятала артефакт для Атласа. Что же, владелец вполне достойный, только немного изменить, и будет в самый раз. Разумеется, если мы договоримся. Мужчина рассматривал меня с самого начала встречи и только теперь заговорил. Не ожидал, что встреченный антимаг будет обладать таким потенциалом. Благодарю за спасение. хотя позволю себе высказать недовольство получением силы разрушения. Обращаться с ней довольно трудно, и многие привычные мне техники не работают». «Слышал бы тебя из Харри», — фыркнула Мэль. «Не умеешь обращаться с силой? Что за слабость?» «Да, как раз о падшей предательнице я бы хотел поговорить», — проигнорировал ее Теодан. «Мэль служит мне. В дальнейшем на все воля богов. На этом разговор закончен. Как ваше состояние? Где Ибрагим?» «Остался защищать Москву», — ответила Полина, тоже шокированно смотря на меня. «Мы там, то есть Наташа, захватили Миллера. Его сделали монстром». Число пленных увеличивается. Кстати, Мэль пыталась взять Экзарха, но Ифрит ей не позволил, предостерегающе смотря на демоницу. «Да сдался тебе этот смертник. Ифрит, как твое состояние? Много энергии потратил?» Полубог оставался немногословен, смотря на вернувшихся. «Много, но все восстановится. Я собираюсь усилиться с его помощью и помогу Личу. Демоница слишком жадна до чужих трофеев». Мэль фыркнула. «Божок Крохобор». Первое слово она произнесла с нежеланием, не став при системных использовать слово «паразиты». «Я не удивлена, если честно. Мне нужна его регалия непокорного, пока она не сгорела. Его артефакты тебе уж точно не пригодятся». Ифрит нехотя передал тело, и Мэль сразу бросила регалию мне. «Никто пока не торопился. Мы победили и нанесли огромный урон. Константин ушел собирать по кускам свою нежить и некротику. Среди наших без потерь, хотя Антон висел на плече Максима. Защита огненного мага основательно пострадала, но он сам выглядел целым. У меня среднее истощение дара. Когда смог задеть это существо, ну, выложил все. Похвально. Благодаря тебе палача разорвали на части, облегчив мне финальный удар. Так, Сирион и Юи сбежали? Китайская команда тоже приблизилась к нам, неся обезглавленное тело одного из товарищей. Вперед вылетел Ши Янлин, знакомый мне после съезда. Мы обескуражены. Как первая небесная могла оказаться среди предателей? Так же, как первая из Америки. Миллер и, быть может, после него Эшли Хант. Неожиданно вступил Ифрит. Смертная женщина последние дни недвусмысленно намекала на готовность к близости. Наверняка не случайно. Однако я не ощущал в ней фальши или лжи. Думаю, это не предательство, а изощренный метод контроля разума. Это лишь снимает вину с Юи. На нас словно висит проклятие. Я ничего не мог сказать по этому поводу, но подлетел ближе и протянул регалию со сломанным механизмом самоуничтожения. Пусть это поможет вам вырасти в силе и защитить страну. Ифрит, а что если контроль разума исходил от Аркана? Он показал способности залезать в голову. Все возможно, получится ли вернуть смертную мне неведомо. Во всяком случае, ее сначала нужно найти. Хоть что-то хорошее во всех этих новостях. Я осмотрел местность. Красивый зеленый ландшафт сильно пострадал. Лес расчерчивали выжженные траншеи, всюду кратеры, некоторые скалы оголились, а их вершины разбили. Всюду раскиданы трупы существ Орды. Отброшенное мной божественное ядро исчезло. Судя по выжженной области без воронки, просто постепенно распалось, будучи слишком нестабильным, чтобы кристаллизоваться в камешек. Нам нужно помочь в местах, где раньше располагались якори. Все, кто еще может сражаться, любые разговоры позже. Ифрит, я знаю, что ты не планируешь, но исполни просьбу и верни китайскую команду на родину. Наташа, я готова. Тут же выпалила девушка, при этом Ифрит почему-то отлетел на несколько сантиметров в сторону от нее. Я 160-й уровень взяла. Разорвав связь с системой, спросила Полина. На тебе теперь тоже красная метка. Оказывается, Наташа решилась отказаться от системы. Рискованное решение, хотя в ее ситуации понятное. Мэль считала, что в аду живут не такие уж сильные существа. Но больше 40 уровней на пустом месте она взять не могла. Да и Теодан должен быть уровнем пониже. Ведь Майя вроде была всего 105-й. Судя по взгляду Мэль, ее бездонную сумочку Наташа все же нашла. Но все позже. Отлично. «Ты и Теодан, помогите в Африке. Полина и Константин, отправляйтесь в Нижний Тагил. Наверняка там жарче всего. Прихватите с собой всех остальных. Мэль, я все еще могу просто порубить кого-то копьем. Отправляемся в Канаду. Не теряем времени. Удалось выяснить, где расположена фазовая башня. «Я получал сообщение через артефакт», — сообщил Ифрит. «Сейчас он разрушен, но связной на аванпосте говорил о Бразилии, там, где недавно располагался якорь. Если честно, не самый паршивый вариант. Сплошные джунгли. Район заселен не слишком густо. Нельзя надеяться на то, что некий суперартефакт сбросят на Австралию или куда-нибудь на границу между Америкой и Россией в районе Берингова пролива. Южной Америке теперь придется тяжелее всех. Там формируется самый большой плацдарм Орды. Раз уж скользкий тип опять вовремя сбежал, значит, сначала займемся зачисткой. Мы договорились встретиться в Салайсе и разделились. Мэль помогла мне телепортироваться в Канаду и с моего позволения уселась на землю, перерабатывать полученную в бою энергию от убитых. В мои руки легли клинки Ши, и я отправился самозабвенно рубить монстров. Орда не собиралась бросать плацдарм. Да и нападать тут было толком не на кого. Однако американцы все равно пришли на зачистку, да еще большими силами. Летали ракеты, работали минометы, мелькали снаряды магических орудий. Одаренные сражались с Ордой. Я быстро нашел пророка, который замедлял существ и шинковал их в ближнем бою, легко уклонялся от атак и порой ускорялся. «Антимаг, что у вас происходит? Почему ты здесь?» крикнул он, остановившись неподалеку, когда я отправил на землю отдыхать нечто вроде чужого. Черное создание, покрытое хитиновой броней. Мы посреди боя обменялись новостями. Я узнал, что все в радиусе примерно 700 километров вымерло. Ангел и вся его команда не выходят на связь. «Скажи, это конец?» — крикнул пророк, останавливая рой летящих на него шаровых молний и легко уклоняясь. Я рухнул магу на голову, пробив все слои его защиты и отсек руку с посохом. Короткая комбинация ударов уничтожает прикрытие и полностью лишает боеспособности остроухого гуманоида с третьим глазом во лбу. Осталось применить регалию. Пророк смотрел на меня с неподдельным беспокойством. «Нет, у Орды одна такая башня ее применения. Признак того, что мы представляем угрозу. Добивайте это чудо, я вам помогу». Мясорубка продолжалась около часа. Я помог, наконец, ставшими нашими союзниками усиливаться и следил за их безопасностью. Под конец просто наблюдал за ходом боя, потому что меня снова нагнала отдача. Меня будто ударили кувалдой по голове. Сознание поплыло, а внутри вспыхнуло пламя. Ядро Архонта Хаоса пылало и ненадолго вышло из стабильности. Я зашипел, стиснув зубы. Понял. Не зря Атлас занимался поглощением силы в полном уединении. Приступ прошел. После победы следовало качественно отдохнуть. Уставший и ожидающий плохих новостей, я вернулся к Мэль, и мы отправились в Москву.